Без слез, словно окаменевшая, участвовала она в церемонии похорон. Без слез сидела она за поминальным столом, не замечая, что происходит вокруг. Она несколько опомнилась, когда соседка по столу придвинула к ней стопку с водкой и сказала: «Выпей, помяни, сыночка». «Нет, Илюшка не хотел, чтобы я пила», — отказалась она. Эльвира увидела, что Анатолий с красными заплаканными глазами выпил одну стопку, потом другую. Но и это прошло мимо ее души, не вызвав ни малейшего чувства. До нее даже не доходило, что Анатолий не меньше ее переживал, что ребенок умер у него на глазах, и что его тоже надо пожалеть. Словно во сне прожила Эльвира следующие 2 года. Днем она работала. После работы находила себе все новые и новые дела дома, а по ночам молча лежала на жестком диване и воспаленными от бессонницы глазами буравила темноту. Несколько часов беспокойного сна не приносили облегчения, и каждый следующий день начинался головной болью, подавленным настроением и болью в сердце. Со смертью сына рухнуло все, не было больше цели в жизни. Вконец испортились отношения с мужем. Анатолий заливал свое горе водкой и вконец спился, так что Эльвире и говорить с ним было не о чем. Собственно, и видела-то она его крайне редко. Обычно он отсыпался, пока она была на работе, а на ночь глядя, опять исчезал в неизвестном направлении. Редкие их встречи были полны взаимных упреков и непонимания. Он утверждал, что вино их разлада является ее равнодушие и отсутствие любви к нему. Она доказывала, что виной всему его алкоголизм и эгоизм. Только через 2 года, когда у Лены родилась дочка, для Эльвиры тоже начало светить солнце. Маленькая внучка оказалась той искрой, которая возвратила тепло в ее жизнь. При каждой возможности Эльвира теперь ехала в деревню к дочери и отдыхала там душой. Дорога к дочери вела через родительскую деревню. Эльвира из чувства неудобства каждый раз останавливалась ненадолго в родительском доме. Но чем чаще она приезжала к родителям, тем больше ей у них нравилось. За последние 20 лет в родительском доме почти ничего не изменилось. Только родители сильно постарели. Эльвира с удовольствием помогала матери управляться по хозяйству. И иногда ей даже казалось, что время повернулось вспять. Как когда-то в детстве она доила корову, возилась с крохотными цыплятами, собирала в огороде первые огурцы, а вечером сидела на лавке под сильно выросшими кленами и любовалась звездным небом. В эти частые приезды Эльвира вдруг сдружилась с отцом. Их беседы часто затягивались до глубокой ночи. Эльвира удивлялась, до чего же порой роднились их точки зрения. То, что она раньше воспринимала как нотации и поползновение на ее свободу и самостоятельность, сейчас стало занимательным занятием. Эльвиру поражали способность отца к логическому осмыслению фактов и его объем знаний. А ведь он не кончал ни техникумов, ни институтов. Странно еще было то, что отец как бы обходил стороной Эльвирина неверие. Он не упоминал об этом ни единым словом. Однажды Эльвира спросила его об этом. Отец несколько загадочно усмехнулся и сказал, что не способен переделать ее мышление, и поэтому в молитве передал ее в руки Божьи и даже уверен, что Бог над ней уже работает. «Почему ты так думаешь?» – спросила Эльвира. «Очень все просто», – пояснил отец. «Ты не хотела учиться на чужих ошибках. Бог сам взялся воспитывать тебя. Он учит тебя, проведя через различные жизненные испытания. Посмотри на себя. Разве ты не изменилась?» «Допустим, ты прав», — согласилась Эльвира. «Я действительно изменилась, об этом спору нет. Трагедия изменила мой характер неузнаваемо, но не в лучшую сторону. Раньше я могла радоваться, а теперь... Если Бог и есть, то зачем Он покарал моего ребенка, а не меня? Я наделала массу ошибок. Мне бы за них отвечать. Ну где же тут справедливость?» Отец помедлил с ответом, задумчиво глядя на Эльвиру. Потом заговорил. «Это ведь с какой точки зрения смотреть? Я понимаю, что Бог Илюшку не покарал. Смерть — естественный конец каждого человека. С этим, я думаю, ты согласна? Так вот, к твоему ребенку Бог имел особое благоволение. Он избавил Илюшу от многих жизненных соблазнов и ошибок, гарантировав ему Царствие Божие. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Бог любит твоего сына больше, чем ты его любила, и забрал его от тебя, чтобы твое безбожие не погубило его душу. А наказанной осталась ты. И не только ты, но и твой муж, и я, за то, что не научил тебя любить Бога превыше всего на свете. По сегодняшний день ты носишь свою боль в сердце, и только Иисус Христос может излечить ее. Он может наполнить твое сердце новой радостью, любовью и миром. Никто мое сердце излечить не может, — устало возразила Эльвира. Пустота в нем, абсолютная пустота. «Вот ты сама и поставила себе диагноз», — заметил отец. «Сердце является храмом Божиим, и обитать в нем должен Бог, а ты его туда не пустила. До поры до времени там царствовал твой сын, то есть творение, а не Создатель. Ты из него сделала себе идола и поклонялась ему. Этим самым ты нарушила первую и главную заповедь Божью. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Исход 23. Бог очистил свой храм и ждет от тебя персонального приглашения войти в него. Ты же хранишь его пустым, как флакон без духов или цветочный горшок без цветка. Скажи, кому нужна люлька без ребенка? Возможно, какому-нибудь музею, если люлька старинная или необычно красивая. Но сердце ты ни в один музей не сдашь. Ты же носишь его в себе и страдаешь от его пустоты, вместо того, чтобы радоваться его полноте. Каждый человек пытается заполнить свою пустоту, посадив туда идола. Каких только идолов я не встречал. У одного это машина, у другого деньги, у третьего его мнимая свобода и независимость, у четвертого друзья, у пятого семья, у шестого бутылка, у седьмого карьера. Но Бог поругаем не бывает. Он всех идолов выкидывает из святилища. И кто не хочет этого понять, вынужден скитаться со своей пустотой по земным дорогам. Имея лампу без света, они спотыкаются во мраке. Разумный пригласит Иисуса Христа в свое сердце и будет уверенно идти по жизни сам и еще другим осветит дорогу. Можешь ли ты возразить против этого? Да нет, все логично. Вынуждена была согласиться Эльвира. Но как ты можешь мне доказать, что Бог есть? Ты думаешь, я не молилась, когда Илюша болел? Когда я головой об стены билась от безмерной боли и безысходности? Я год кричала к нему. Где же ответ? Почему он меня не услышал? А ты верила, что он тебе поможет? Вопросом на вопрос спросил отец. Если совсем честно, не верила. Вот ты и ответила на свой вопрос. Все свои чудеса Господь совершал по вере. Вера твоя спасла тебя, говорит Иисус в Евангелии от Луки, 8 глава, 48 стих. И чуть дальше, в 50 стихе. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Без веры ты не можешь ожидать чуда. Когда Господь пришел в свое Отечество, Он не мог совершить там чудо по людскому неверию. Почитай об этом в Евангелии от Марка, 6 глава, стихи 5-6. «Ну что же я могу поделать, если я не могу верить?» – спросила Эльвира. «В молитве об этом сказать Богу». «А что ты грешница, я думаю, мне не надо тебе объяснять. Вот и принеси Господу в молитве все твои проблемы, пустоту в сердце, грехи и безверие. И не откладывай это дело в долгий ящик. Как знать, не опоздаешь ли?» «Ну, хорошо. Допустим, я Богу в молитве обо всем расскажу. А как я должна узнать, что Он меня услышал?» «Не волнуйся. Ответ ты обязательно получишь. При условии, конечно, что ты искренне обратишься к Богу», – успокоил отец. «А я могу поддержать тебя своей молитвой». Странные чувства переполнили грудь Эльвиры. Ей и хотелось воззвать к Богу, и в то же время ей казалось смешным молиться, если вдруг никакого Бога нет. И как может он ответить? Она уже почти решила, что нет смысла и пробовать, когда вдруг вспомнила, что Илюша умер в тот самый день, когда она в молитве обратилась к Богу с просьбой не удерживать сына в мучениях только из-за нее, из-за ее желания иметь сына рядом. В смятении опустилась она на колени и в горячей молитве принесла Господу свои грехи и беды. Рядом с ней стоял на коленях отец, и слезы текли по его морщинистому, обветренному лицу. Когда Эльвира завершила молитву, заговорил отец. Он благодарил Бога за дочь, которая последней из его большой семьи покаялась. Страстно просил он за внуков и за Анатолия. Эльвира вдруг почувствовала покой в сердце, мир и необычайную радость вместо пустоты. Это был ответ. Удивительный ответ Бога, услышавшего ее молитву. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. С этого момента жизнь круто изменилась. Эльвира не могла сказать, что стало меньше проблем, Пожалуй, их стало даже больше, но она совсем по-другому их воспринимала. Радость, глубокая сердечная радость сопровождала ее в самые трудные моменты. Она знала, что у нее есть Небесный Отец, который любит и бережет ее. Теперь и она, неся его любовь в сердце, согревала жизнь своих детей, знакомых и просто незнакомых людей. По мере возможности она старалась и Анатолию подарить кусочек тепла. Однако это оказалось сложнее, чем она предполагала. Весть о ее покаянии муж воспринял в штыки. Он клокотал от гнева. Он оскорблял ее самыми грязными словами, утверждая, что она окончательно изменила ему, на этот раз со своей шизофренической идеей о Боге. В слепой ярости он разбрасывал вещи по дому и топтал их своими старыми грязными башмаками. Как ни странно, Эльвира больше не испытывала перед мужем животного страха. Она молча наблюдала за ним и с благодарностью вспоминала напутственные слова отца, сказанные им после ее покаяния. «Дочка, я радуюсь за тебя, как ни за кого другого из своих детей. Никто из них не погружался так глубоко в мирское болото, как ты. И ни за кого из них я не молился так часто и долго, как за тебя. Я рад, что ты позволила Господу спасти тебя. Но не думай, что сейчас для тебя наступит легкая жизнь. Ничего подобного. Вставая в ряды Христовы, ты должна быть готовой отражать атаки сатаны. Он будет подступать к тебе через твоих ближних, чтобы вернуть тебя в свое подчинение. И он победит, если ему удастся разжечь в твоем сердце ненависть. Помни, Бог есть любовь. С молитвой и терпением преодолевай трудности. Прощай людям несправедливость по отношению к тебе. Раньше, чем они об этом попросят. Сам Иисус Христос просил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Не знают люди, что каждым своим грубым словом или дерзким поступком служат они сатане и ранят Бога, как ребенок ранит родителей. Но ты это сейчас знаешь, и если опустишься на их уровень, то с тебя вдвойне спросится. Но больше всего на свете бойся, чтобы сатана оставил тебя в полном покое. Знай, он преследует только живых христиан. В ком угасает свет Христовой любви, тот автоматически перестает быть мишенью сатаны. Ну, подумай сама, зачем ему воевать за то, что ему и так уже принадлежит? Благослови тебя Бог гореть истинным светом и не вздумай играть в прятки. Бог не человек. Его не обманешь благородными поступками, улыбкой святости на губах, красивыми словами, знанием Святого Писания и исполнением всех церковных обрядов. Бог видит твое сердце, и если в нем нет мира, любви и благодарности за то малое, что Бог дает, если ты говоришь каждому: «Как много хорошего ты делаешь», и как мало ты взамен получаешь, если ты красивыми словами молишься на людях, а в душе о каждом человеке плохо думаешь, считая его в любом случае ниже себя, если ты говоришь о высоком, а поклоняешься деньгам, в таком случае он не может тебя благословить. Горечь в человеческом сердце говорит Создателю, что он недоволен тем божественным планом, по которому Бог ведет его, что он не понимает и не принимает его, что он носит в себе обиду на него. делая что-то доброе людям и ожидая, требуя от них достойной благодарности, ты должна сознавать, что делаешь это не для Бога и даже не для людей, а для собственного тщеславия. Кто служит Богу, тот от Него одного и ожидает благодарности. Поэтому не считай, что ты лично будешь иметь от твоего доброго дела, и как это дело отразится на твоем кармане. К сожалению, на недостаток денег или материальных ценностей чаще всего жалуются не те, у которых их действительно нет, а те, которым всегда чего-нибудь не хватает. Не отказывайся делать малое только потому, что оно малое и ничего не значащее в людских глазах. Золотые самородки – большая редкость в мире. Чаще золото собирают по крупинкам, чтобы потом все слить в одно. Благодари Бога, если от Него ты получишь возможность сделать что-либо великое. Но Он по достоинству оценит и малое. Тем более, что люди, делающие великое, часто искушаются гордостью. Моли Бога, чтобы Он не дал тебе возгордиться в собственных глазах, чтобы ты всегда помнила, кто ты и откуда пришла. Тогда Бог в своей верности зачислит тебя в число своих детей. У себя в городе Эльвира нашла общину верующих и через полгода приняла святое водное крещение. У нее быстро вырос круг знакомых, и она радовалась, что Господь, приняв ее в свою семью, подарил ей множество братьев и сестер. Впервые одиночество отступило, и Эльвира стала чувствовать себя частью большого, сильного организма. Не всегда все было гладко. Иногда она чувствовала, что соблазны овладевают ее сердцем. Тогда она молилась и открывала Библию, читая главу за главой и черпая в Слове Божьем силу и поддержку. Однажды, во время вечерней молитвы, Эльвира неожиданно поймала себя на том, что в ее голове как бы звучат грубые ругательные слова в адрес Бога. Она усилием воли постаралась их угасить, пыталась усерднее молиться. Однако теперь она сосредотачивалась на самой молитве, а не на Боге. И молитва стала какой-то сухой, формальной и не приносила обычного чувства единения со Христом. Так повторялось несколько дней подряд. Эльвира даже стала побаиваться этого вечернего времени. Ведь она совсем так не думала. Эти слова жили как бы отдельной жизнью от ее чувств и в то же время возбуждали в ней чувство вины перед Богом. Эльвира сама себе не могла объяснить, что в ней происходит. И это приводило ее в уныние. В подавленном настроении ходила она на собрание в молитвенный дом, но и там не могла сосредоточиться на молитве. Положение изменилось после разговора с одним из братьев, который объяснил ей, что сатана больше всего боится искренней горячей молитвы детей Божьих и поэтому всеми силами старается помешать им иметь постоянное общение с Господом. Одним из способов и является подсовывание слов, от которых верующие смущаются и теряют способность к живой молитве. Брат посоветовал Эльвире принести Богу в молитве свое затруднение и попросить его о помощи. Эльвира послушалась его совета и с радостью заметила, что опять могла свободно общаться со своим Господом. Она научилась доверять Ему в большом и малом, хотя порой трудно было убедить саму себя, что она не в состоянии самостоятельно решить многие вопросы и проблемы. Особенно остро она почувствовала свою несостоятельность в отношениях с Олей и обоими сыновьями. С годами у всех появились семьи, но Эльвира знала внуков больше по фотографиям. Когда Эльвира попыталась поговорить на эту тему с Олей, та ей бойко объяснила по телефону, что не собирается знакомить свою дочь с дедом-алкоголиком и бабушкой-фанатичкой. Слышать такое было больно, но вместе со Христом нож унести было легче, чем одной. Она просила Бога сохранить ее детей и внуков для Царствия Божия и благодарила за благополучное семейство Лены. Нелегко было и с Анатолием. Иногда он подрабатывал понемногу, но чаще всего беспробудно пил. Его не беспокоило и явное ухудшение его здоровья. Свои неполные 50 он выглядел глубоким старцем. И Эльвиру часто спрашивали, на сколько лет муж старше ее. По внешнему виду он ей в отцы годился. Ничего общего их больше не связывало. Если Эльвира начинала говорить ему о Боге, он плевался и кричал. «Рассказывай, где был твой Бог, когда умирал Илюшка? Слышать не хочу твой бред! Я еще, с твоего позволения, не сумасшедший!» Анатолий в последнее время все чаще жаловался на холод и боль в ногах. Эльвира вязала ему шерстяные носки, но и они не спасали. Даже когда его ноги странно посинели, Анатолия нельзя было уговорить сходить на прием к врачу. И только когда оставшиеся на одной ноге пальцы начали чернеть, он, наконец, обратился за помощью в больницу. С этого времени он в больнице был чаще, чем дома. Сначала ему ампутировали одну ногу, затем другую. Через пару месяцев гангрена возобновилась, и пришлось делать еще две операции, в результате которых обе ноги были ампутированы почти до бедер, а врачи настоятельно советовали не пить и не курить. Эльвира молилась о своем погибающем муже, а он негодовал. «Ну, где твой Бог, если его устраивают видеть обрубок вместо человека?» Чтобы забыться, он вновь и вновь требовал водку. Эльвира пробовала отказывать ему, но он, ездя по комнате в инвалидной коляске, в ярости кидал в нее то тяжелой пепельницей, то кружкой и кричал без передышки. Не видя другого выхода, Эльвира собственными руками наливала ему зелье. На время он утихал, чтобы потом повторить все сначала. Через полгода болезнь вновь стала прогрессировать. Врачи не скрывали, что надежды на спасение больше нет. Эльвира день за днем молилась о муже, но ему не становилось лучше. Отек и синева поднимались все выше, а Анатолий делался мрачнее и мрачнее. Даже лежа в больнице он как-то умудрялся напиваться, а потом плакал и жаловался на судьбу. Эльвира несколько раз настойчиво заговаривала с ним о Боге, о покаянии. Но Анатолий в ярости колотил кулаками по кровати и кричал: «Уйди! Не рви душу! Где твой Бог сейчас? Он что, не видит, что я заживо сгниваю? Скорее бы глаза закрыть, чтобы все кончилось!» С Леной и ее мужем Анатолий был тоже в высшей степени груб. Приехал навестить больного и отец Эльвиры. Когда Эльвира с отцом вошли в палату, Анатолий на этот раз, трезвый, насмешливо спросил: «Ха, и ты, старик, пришел по мою душу?» Ну и ну. Как видишь, ты поторопился. Я все еще дышу. Вопрос только, сколько осталось? Я тебе обещаю, недолго. Отец, словно не замечая насмешки, подошел к кровати и пожал зятю руку. «Здравствуй, сын!» – спокойно проговорил он, сев на стул рядом с кроватью. «Ты прав. Наверное, недолго тебе осталось мучиться. Поэтому я и приехал». «Радуешься, святоша, что на одного пьянчугу меньше станет!» – зло прошептал Анатолий. «Она, вон, тоже дождаться не может. Каждый день прибегает посмотреть, жив еще или околел наконец. Дождетесь! Скоро развяжу я вас!» «Ошибаешься!» – возразил отец. И, положив руку Анатолию на плечо, добавил: «Я молюсь, чтобы Господь даровал тебе еще немного времени». «Плохо, очень плохо молишься», — усмехнулся Анатолий. «Ты обо мне больше 20 лет молишься, а ответа все еще нет. А может, твоего Бога нет, а?» «Молчишь, сказать нечего». «Почему нечего? Я и приехал, чтобы тебе многое сказать. Первое и самое главное – Бог любит тебя. Любит так, как никто другой на свете, несмотря ни на твое состояние, ни на твои пороки». В Евангелии от Иоанна есть замечательный стих в 3 главе, который я переделал бы немного, чтобы он звучал так: «Ибо так возлюбил Бог Анатолия, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Анатолий, веря в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».